а потом схватила за голову, пригнула к моим коленям и приказала: «Ну же, проси у Небесного Отца прощения за свои ужасные прегрешения». Самоуважение не позволило мне драться с ней. Кроме того, руки ее от долгого рабского труда стали еще сильнее. Я на четвереньках выскочил из зала, и Клавдия швырнула мне вслед золотую статуэтку Фортуны. Выпрямившись, я сердито топнул ногой. Дрожащим от гнева голосом кликнул слуг и приказал им собрать пожитки Клавдии и выставить их за дверь. Затем я поднял статуэтку, левое крыло которой погнулось, и направился в зверинец, чтобы похвастаться своим подвигом хотя бы перед Сабиной. Она встретила и погладила по щекам, все еще пылавшим от пощечин. Сабина с благодарностью приняла золотую фигурку и вежливо, хотя и рассеянно, выслушала мой рассказ о событиях в баях и баулах. «Ты куда более мужественен, чем я думала, Минуций», — проговорила она. «Но тебе не следует рассказывать всем подряд о том, как это было. Главное, Агриппина мертва, и никто о ней не скорбит. А шлюха Попея проиграла, потому что после сегодняшнего убийства Нерон ни за что не отважится расстаться с Октавией, если, конечно, я хоть что-нибудь смыслю в политике». Ее слова удивили меня, но не успел я сообразить, что мне ответить, как Сабина нежно закрыла мне рот ладошкой и прошептала: «Весна, мой милый, хороший Минуций, птиц поют, цветы цветут, и земля содрогается от сладострасти. Я вся горю. Не пора ли нам подумать о продолжении рода Флавиев, а также и твоего? Мне не кажется, что я бесплодна, и ты обижаешь меня, не желая разделить со мной нашу брачную ложь». Упрек ее был несправедлив. Мне даже пришло в голову, что все дело в моем рассказе о смерти Агриппины. Может быть, после случившегося я пристала перед ней в ином свете, а может, кровавые подробности убийства разбудили надремавшую чувственность. Разве мало на свете женщин, которые приходят в крайнее возбуждение, наблюдая за ужасами пожаров или за боем гладиаторов? Я смотрел на жену и не находил ни недостатков, хотя кожа ее и не была так бела, как у Попеи. Несколько ночей мы провели вместе, чего давно уже не случалось. Однако восторг, который я испытывал в начале нашей супружеской жизни, совсем не возвращался. Сабина была холодна и неподатлива, и нехотя созналась, что лишь выполняя свой долг, не испытывая от нашей близости никакой радости. 8 месяцев спустя родился наш сын. Я боялся, что его придется умертвить, как принято поступать с недоношенными детьми. Но ребенок, благодарение богам, оказался здоровым и крепким. И я пригласил на праздничную трапезу в честь новорожденного несколько сотен наших служащих. Я и представить себе не мог, что грубые укротители знают столько нежных слов и умеют так улыбаться при виде младенца. А от темнокожего Эпафродия мы просто не в силах были отделаться. Он ни на шаг не отходил от нашего малыша, сюсюкал с ним, таскал его на руках. Из-за этого даже забывал о кормежке животных и прочих своих обязанностях. Наконец он заявил, что мечтает стать нянькой для нашего сына. И я согласился, поняв, таким образом он выказывает мне уважение.